Глава 24. Май 1979, март 1980. Джон отложил рабочую одежду и инструмент 28 мая и вернулся к основному занятию – репетициям с Led Zeppelin. Он практически не переживал по поводу предстоящего крупного концерта, первого за несколько лет. Но все четверо были уверены в успехе альбома, который только что завершили. А тот факт, что журнал «Сёкус» назвал их лучшим коллективом, доказывает, что американцы по-прежнему жаждут их музыки. 1 июля Джон присутствовал на рождении племянника Джеймса Колина Бонома. Мик утверждал, что намеренно выбрал имя с этими инициалами в честь старшего брата, чтобы в семье появился еще один Джей Би. А уже несколько недель спустя молодой отец отвез Джона и Роберта в аэропорт Бирмингема, где наблюдал, как парни садятся в частный самолет, направляющийся в Копенгаген, Дания. Впервые за 10 лет Zeppelin предстояло выступить в театре Фелконе. В Копенгагене к музыкантам практически сразу присоединился радостный Ричард Коул. Поскольку группа не гастролировала уже целую вечность, Коула отправили в офис Suon Song в Челси, где после распуска Pretty Things и The Detective можно было помереть со скуки. Пока Питер Грант устраивал собственную жизнь, Ричард провел большую часть года, закидываясь наркотиками и напиваясь в одиночестве в офисе. Неудивительно, что он моментально ухватился за возможность прилететь в Данию на концерты в Неубборд и заняться организацией очередного турне Zeppelin. Первым делом нужно было раздобыть деньги на наркотики и неизбежно разгромленные гостиничные номера, хотя на этот раз Роберт и Джон Пол Джонс отказались участвовать в привычных бесчинствах. «Деньги на наркоту были у меня, потому что Джимми, Бонзе и мне дури нужна была как воздух», признавался позже Коул. «Мой дилер жил в соседнем номере, и когда меня в лоб спросили на том собрании, которое созвал Роберт, Джимми сказал, что ни о чем не знает». Бонзе ему ответил: «Не будь идиотом, без дури ни одно шоу не состоится». Питер знал, что происходит. Он подмигнул мне, словно говоря: «Не ссы». Два вечерних выступления в Копенгагене стали своего рода репетициями перед возвращением группы в Англию. Пытаясь упростить себе жизнь, парни решили использовать в качестве рабочего шаблона концертный сет-лист 1977 года, дополнив его песнями «In the Evening» и «Hot Dog» с грядущего альбома «In Through the Outdoor». А вот «Dazed and Confused», наоборот, убрали. Свою фирменную игру смычком Джимми добавил в прелюдию к «In the Evening». Что касается Джона, барабанщик использовал установку из нержавеющей стали «Людвиг» из предыдущего тура. Группа готовилась к концертам с осторожным оптимизмом, и когда оба выступления прошли без сучка и задоринки, все четверо были уверены, что после Неубборда вернутся на первое место. На подготовку оставалось всего 11 дней. По возвращении в Лондон они арендовали близлежащую студию Bray Film, чтобы в полной секретности довести до совершенства сложное лазерное шоу. Удовлетворенные выступлением, Zeppelin разъехались, договорившись увидеться снова лишь на саундчеке в Неубборде. Музыканты начали собираться утром 2 августа. Они решили сыграть 4 песни в рамках подготовки к предстоящему уикенду. Проверенный рок-н-ролл, новые «Hot Dog» и «In the Evening», а также любимца публики из тура 1975 года «Trampled Underfoot» с альбома «Physical Graffiti». Джон также взял с собой Джейсона, которому уже исполнилось 13, и в своих увлечениях гонками и барабанами мальчишка не уступал отцу. Когда пришло время сыграть «Trampled Underfoot», Джон развеселил товарищей по группе, сказав, что собирается выбежать на середину поля, чтобы послушать, как они звучат на таком расстоянии. Забавы ради, он посадил Джейсона за барабаны и вручил сыну свои фирменные огромные палочки из пекана, а затем велел всем играть. К всеобщему изумлению, Боном-младший оказался точной копией отца и справился на ура. Позже сияющий от радости отец вернулся к Джейсону и парням. «Я впервые увидел Led Zeppelin», — засмеялся он. Через 2 дня Джон вскочил с позаранку, готовясь к грандиозному мероприятию. Он планировал, как обычно, приехать на площадку пораньше, чтобы еще раз проверить звук. Даже по прошествии 10 лет никто так до конца и не осознал, что Джимми Пейдж не единственный перфекционист в Led Zeppelin. Дэнни Голдберг много раз становился свидетелем индивидуального стремления всех артистов к совершенствованию качества своей игры. Группа безжалостно критиковала свои выступления. Боном становился просто одержимым. На саундчек он приезжал на час раньше остальных, чтобы настроить звук ударных на каждой концертной площадке. Их всех страшило возвращение на сцену, хотя вслух о таком не говорили. Лично я половину вечера никак не мог осознать, что нахожусь там, и все это происходит со мной, позже признавался Роберт. Я от нервов дар речи потерял. В тот день Мик Боном поехал с Мэтью, ассистентом Джона. Он ни за что бы не пропустил грандиозное возвращение брата на сцену. В тот день, как и в любой другой, начиная с 1968 года, когда Led Zeppelin выступали на родине, Мик остановился у газетного киоска и купил свежий номер местного издания в поисках заголовков о группе. В результате в Birmingham Record Mirror он обнаружил статью под названием «Солнце снова светит», занявшую целый разворот, а также групповое фото Zeppelin. Когда я показал это Джону, он просиял. Ближе к обеду Мик и Мэтью выехали в сторону ярмарочной площади, а следом за ними на другой машине отправились Джон, Пэт и Джейсон. Уже на месте артистов тронула поддержка соотечественников. Толпа была просто огромной, а над морем лиц пестрели баннеры с названием группы и личными символами музыкантов с четвертого альбома. Семейство Боном собралось в фургоне, арендованном для Zeppelin и их родных, а барабанщик отправился на встречу с товарищами по группе. В тот день перед отъездом Джон разочаровал Дебби, запретив сестре посещать концерт. Музыкант видел слишком много беспорядков, насилия, травм и наркотиков на выступлениях Zeppelin, чтобы пустить в толпу девушку-подростка. Он пообещал ей, что у них еще будет много шоу и закрытых мероприятий с надежной охраной, где Дебби будет в безопасности, и уговаривал подождать. Но Джон забыл, что девушка тоже носила фамилию Боном, и, по словам Мика, не из тех, кому можно легко лапши навешать. Он вспоминал. С неумолимой решимостью и к большому беспокойству мамы Дебби купила билет и отправилась на концерт с друзьями, так что в тот вечер она была где-то в толпе. Узнав, что сестра его ослушалась, Джон пришел в ярость. До начала оставалось всего несколько минут, поэтому он велел Мику и Мэтью взять бинокль и прошерстить толпу в поисках девушки. Через пару минут стало очевидно, что отыскать одного подростка среди зрителей Led Zeppelin все равно, что найти иголку в стоге сена. Джон выбрал подходящее место для Мика сбоку сцены, чтобы тот мог фотографировать шоу, а затем приложил максимум усилий, пытаясь сосредоточиться на предстоящем выступлении. Ровно в 8 младший Боном взял фотоаппарат и занял позицию. «После долгого ожидания», — вспоминал Мик, Led Zeppelin под шумный рев толпы поднялись на сцену. Концерт открывали «The Song Remains the Same» и «Celebration Day». Песни, выбранные, чтобы продемонстрировать радость музыкантов по случаю возвращения на сцену. После этого парни пробежались по своим величайшим хитам, сыграли любимые произведения фанатов, а также некоторые из своих фаворитов. «Out on the Tiles» стала настоящим звездным часом Джона, компенсировав исключение Моби Дика из программы. С альбома «Presence» выбрали «Nobody Fault But Mine» и «Achilles Last Stand». Затем Джон смог блеснуть хитами с «Physical Graffiti», исполнив «Cashmere» и «Trampled Underfoot». Во время зловещей симфонии «In the Evening» Джимми продемонстрировал игру смычком. Завершали концерт песней «Stairway to Heaven», а выходы на бис напомнили о самых первых альбомах. Звучали «Rock'n'Roll», «Whole Lotta Love», «Heartbreakers» и «Communication Breakdown». Спустя 3 часа, обливаясь потом, Led Zeppelin покинули сцену под ликование толпы. Вальгалла. Все 4 были невероятно счастливы своему возвращению. Однако радость Джона моментально испарилась, как только он оказался за кулисами. Пока все приходили в себя и остывали, кто-то сказал, что снаружи произошел неприятный инцидент с молодой девушкой, рассказал Мик Боном. Судя по всему, один из охранников применил силу после неоднократных попыток подростка попасть на территорию. Она утверждала, что является сестрой Бонза. «Я попыталась попасть за кулисы», — рассказывала позже Дебора Боном. «Я объяснила тому парню, что я сестра Джона Бонома, и он сказал «Да? И где же твой пропуск?» И тогда началось какое-то безумие, ведь я не собиралась отступать, и он швырнул меня в заграждение». Переживая, что Дебби может потеряться в толпе, Джон еще в самом начале выступления едва мог сосредоточиться. Поэтому сейчас моментально бросился на поиски сестры, прихватив с собой Мика и Ричарда Коула, готовый разорвать охранника, если тот действительно поднял руку на девушку. В тот момент Ричард Коул вышел и сказал: «Это сестра Бонза, впусти ее», — вспоминала Дебора Боном. «Потом из-за угла показался Джон, подбежал ко мне и поднял, а я разрыдалась. Он обнял меня и держал, казалось, целую вечность. а затем отпустил и сказал: «Что я тебе говорил?» По словам Мика, много лет спустя Дебби рассказала, что никогда бы не ослушалась брата. Но у нее было какое-то странное предчувствие, что если она не увидится с ним в тот вечер, то они уже больше никогда не встретятся. Джон, в свою очередь, испытал облегчение сразу по двум причинам. С сестрой все было в порядке, и шоу прошло с невероятным успехом. А это означало, что и второй концерт на следующей неделе отгремит на ура. Еще несколько лет назад он бы с радостью завалился куда-нибудь праздновать это событие. Пил бы, курил и нюхал. Но не сегодня. Вместо этого Джон и Пэт вернулись на ферму и сразу отправились спать. Утром предстояло рано вставать на соревнования Джейсона. Выход Инсру The Outdoor изначально планировалось приурочить к шоу вне Борти, но сразу по нескольким причинам выход альбома задерживался, и в первую очередь из-за замысловатой упаковки. Каждая пластинка продавалась в оберточном бумажном конверте, тем самым покупатель не знал, какой из шести вариантов обложки получит. Из-за задержек с рекламной уловкой альбом вышел лишь в середине августа, спустя неделю после второго концерта в Небуорте. Большинство британских критиков проигнорировали девятый альбом группы, снова сославшись на преклонный возраст музыкантов и потакание долгим тяжеловесным песням-синтезатором, назвав пластинку претенциозной и, что еще хуже, скучной. Альбом ненадолго возглавил хит-парад Великобритании, но вскоре сдал позиции. А вот с Америкой все обстояло иначе. 10 лет назад именно в Штатах Led Zeppelin распробовали раньше других стран. Вот и теперь американские зрители бросились раскупать последнее творение группы. Только в этой стране Инсру The Outdoor продали колоссальным тиражом в 4 миллиона копий всего за 3 месяца, снова вызвав интерес к ранним работам группы. К октябрю все 9 альбомов Zeppelin входили в Billboard Top 200. Хотя альбом и концерты были в значительной степени успешными, в ближайшее время не планировалось ни масштабного мирового турне, ни очередного альбома. Во многом запись Инсру The Outdoor и концерты вне Борти подтвердили важное наблюдение. Led Zeppelin могут снова взлететь, если захотят. Тем не менее, искра всех 4 музыкантов заметно потускнела, и отсутствие драйва задушило слухи о скором турне по США. Позже Ричард Коул утверждал, что величайший враг, с которым когда-либо сталкивались Led Zeppelin, это чрезмерное употребление наркотиков, со временем лишь участившееся. «Небуорт стал нашим последним общим мероприятием. Из-за героина я ни черта не соображал, даже не мог деньгами распоряжаться». После загадочной смерти 19-летнего друга группы из-за передозировки неуточненным наркотиком в доме Джимми в Сассексе, Пейдж не только принялся подыскивать новое жилище, но и уехал отдохнуть на Барбадос, не сказав ни слова о своем возвращении. Остальным музыкантам пришлось выступать с официальными комментариями от лица Zeppelin. Весь оставшийся год Джон, Роберт и Джон Пол Джонс тратили время и энергию на благотворительные мероприятия UNICEF, а 29 ноября присутствовали на торжественном приеме Melody Maker, где Led Zeppelin вручили многочисленные награды. Джон перебрал с выпивкой и в конце вечера кричал, что группа The Police заслужила гораздо больше наград. Когда Роберт и Джон Пол Джонс выводили Джона из зала, тот горланил «Message in a Battle». Боннем не скупился на критику по отношению к группам, которые ему не нравились. Но, тем не менее, страстно увлекался теми коллективами, что сумели его впечатлить. К концу десятилетия Джон не раз говорил, что The Police – его фаворит среди новых молодежных групп, и особенно ему нравился барабанщик группы Стюарт Коупленд. Всего за несколько месяцев до этого, 13 сентября, он сводил Джейсона и Дебби, преданных поклонников The Police, на концерт группы в Бёрмингем Оудиан. «Помню, как я подумала, как классно, что Джону все еще интересны многообещающие коллективы, даже несмотря на то, что Zeppelin были легендой, а The Police нет». Позже рассказывала Дебора Боннем. «Это было что-то невероятное, и когда музыканты вышли, брат их поздравил. Затем нас пригласили за кулисы на встречу с артистами. Джон не скупился на комплименты. Он встретился со Стюартом Коуплендом, который, в свою очередь, благоговел перед легендарным ударником, а также с Энди Саммерсом. Прекрасные ребята. Они были в шоке, что Боннем из Led Zeppelin приехал на них посмотреть, и, что более важно, считал их потрясающими». Единственные, кого явно не впечатлил легендарный барабанщик, их вокалист Стинг. Дебора вспоминала. Джон упомянул, что играл в лондонском Альберт-Холле «Рок Фо Кампуча» с Полом Маккартни и приглашенными звездами, и предложил парням как-нибудь приехать и поджимовать. На что Стинг спросил, с каким Полом? А когда Джон подошел ближе, Стинг сказал: «Эй, не наступи на мои синие замшевые туфли». Через несколько лет Джейсон Боном рассказывал в интервью, как атмосфера в тот вечер несколько накалилась. «Папе удалось затащить меня за кулисы, и он угрожал навалять Стингу. Было забавно. Папа наступил ему на ногу, и Стинг отреагировал очень дерзко. Помню, Стинг сказал: «Эй, парень, не наступи на мои синие замшевые туфли». А отец ответил: «Я сейчас тебе на башку наступлю». К огромному удовольствию брата, Дебби на обратном пути разглагольствовала о нахальном поведении Стинга. «В машине по дороге домой я возмущалась, насколько эта ситуация отвратительна, и кем, черт возьми, он себя возомнил, да еще и рядом с такой легендой». А Джон повернулся к сестре и сказал: «Знаешь, мы были такими же, когда только начинали. Это естественно. У этого паренька впереди чертовски долгий путь. Но он невероятно талантлив». Тем не менее, вернувшись домой, Дебби сорвала плакат со Стингом со стены в спальне. Как Джон рассказал музыкантам The Police, уже начались первые репетиции благотворительных концертов Маккартни «Rock for Kampuchea». Помимо выступления с Wings, бывший Битл также выступал в роли главного организатора мероприятия, приглашая известных исполнителей в лондонский Hammersmith Odeon на рождественской неделе. Артисты нашли время на сбор средств для истерзанной войной Камбоджи. 26 декабря на открытии выступили Queen, а в течение недели на сцену выходили The Clash, The Pretenders, The Who, Элвис Костелло и Роберт Плант. Последний выступал 29 декабря с разными номерами с Маккартни и Бономом. Wings выступали предпоследним номером в череде концертов, а в финале звучала звездная рокестра Маккартни. Джон тесно общался с тремя бывшими участниками Битлз. Он считал Джорджа Харрисона и Ринго Стара близкими друзьями, а с Маккартни они подружились после «Beware My Love» совместной работы над пятым альбомом Wings «Wings at the Speed of Sound» в 1976 году. Два года спустя они снова работали вместе над следующим альбомом группы «Back to the Egg». «Боном входил в мою пятерку лучших ударников. Он стал отличным другом и был невероятно напористым барабанщиком», рассказывал позже Маккартни. Лондонские репетиции оркестра 29 декабря прошли отлично. В знак благодарности 12 декабря Маккартни пригласил Джона с семьей на концерт Wings в Бёрмингем-Оуден. Встретившись воочию с одним из кумиров детства, Мик лишился дара речи. «Я был в восторге, но явно не в своей тарелке», — вспоминал он позже. «Я вырос на творчестве Битлз и был большим поклонником Пола. А после того, как Джон представил меня участником Wings, я забился в угол». Мик попытался взять себя в руки, когда жена Маккартни, Линда, подошла узнать, как он. За день до концерта Джон, Роберт и Джон Пол Джонс остановились в лондонском отеле «Блейк». 29 декабря Мик отвез Пэт и Мэтью из Олд Хайт в шикарный театр, где они встретили Элвиса Костелло, Пита Таусенда и Криси Хайнд, а также ведущего комика Билли Коннелли. Никто и не догадывался, что тот вечер должен был стать прощальным концертом Wings. После финального поклона на сцене зазвучала оркестра. Среди музыкантов за установкой можно было увидеть Джона в серебряном цилиндре. Он мастерски играл небольшой сет, в который вошли оркестра Ти 1978 года, Let It Be, The Beatles и веселый кавер на Люсиль Литл Ричарда. Несмотря на то, что они не единственные были в тот вечер в центре внимания, трое участников Led Zeppelin впервые за несколько месяцев собрались вместе на сцене. С концертов в Небуорте прошло уже полгода. Что их ждало дальше? Собравшись в отеле «Блейк», они неизбежно коснулись этой темы. Джимми и Питер Грант вскоре вернулись из отпусков и собрались в штаб-квартире «Суон Сонг». Никто особенно и не удивился, услышав новость. Летом 1980 года Led Zeppelin планировали отправиться в турне по Европе. На репетициях «Rock for Kampuchea» Джон и комик Билли Коннелли отлично провели время. Вскоре после концерта шоумен попросил Бонома прийти к нему 4 марта на шоу «All Right Now», хотя Джон никогда не чувствовал себя комфортно перед камерой. Рядом с Коннелли и без товарищей из Zeppelin ему было явно неловко даже в окружении фанатов. Фэллон однажды заметил: «Бонзо был очень добродушным, и он меньше всех был готов к тому, что его считали божеством». Возможно, из-за отсутствия чувства юмора, но, скорее всего, из-за ужасного дискомфорта, Джон лишь кивал и поддакивал Коннелли. Все ответы казались расплывчатыми, и постоянно возникали неловкие паузы. И это стало последним появлением Джона на телевидении.